Глава 10. Звезда волхвов. И умер я, и видел пламя, невиданное никогда. Пред ослепленными глазами светилась синяя звезда. Н. Гумилев. Ожидая отца Нектария, владыка Валерий поливал рослый фикус с огненной вспышкой бутона на верхушке. Комнатные цветы были его слабостью еще со времен семинарской юности, за что его когда-то и прозвали садовником. Ожидая настоятеля, он привычно возился с цветами. Владыка был спокоен и даже весел. Ближе к вечеру он провел молебен о схождении вод, и вскоре Досифеева скрыня ожила и наполнилась влагой. Отец Нектарий был прав в своих догадках о тайном шлюзе под решеткой. Во время молебствия Тиц спустился в подземелье и привел в действие шлюз и рычаг, возвращающий воду. Но любое чудо нуждается в строгой дозировке. Дайте слепому глаза, и он тотчас же попросит бровей. Стоит приоткрыть завесу тайны, и толпа сорвет весь полог. Если вода вновь исчезнет и опять появится после молебна, это может войти в привычку. А привычка убивает чудо. Рассуждая о природе чудесного, владыка едва не залил фикус. Настоятель Нектарий вошел со всегдашним легким поклоном, не поднимая скорбных глаз, словно стыдясь смотреть в лицо владыки. «Ты сам, владыка, вовремя отвернулся к цветам». Чувствуя непривычное смущение, он медлил начать трудный для обоих разговор. Нектарий даже покашлял укоризненно, поторапливая владыку. В монастырском распорядке время ценится дорого. Ваше высокопреподобие, мне нужен ключ от дара хранительницы, сказал владыка Валерий с непривычной мягкостью. Я первым хочу осмотреть завещание. После обретения мощей Досифея запечатанный ларец с его завещанием хранился в алтаре внутри старинной серебряной дарохранительницы. В древности этот сосуд называли Сионом. Дарохранительница была изваяна в виде модели Иерусалимского храма. Она запиралась на ключ и опечатывалась большой монастырской печатью. И ключи, и печати хранились в покоях настоятеля. До сих пор взаимные отношения владыки и отца Нектария регламентировались строгой дисциплиной и местом каждого в церковной иерархии. Но после находки в подземельях многое изменилось. Поэтому владыка был готов не только к возражениям и увещеваниям со стороны настоятеля, но и к прямому неповиновению, и заранее называл возмущение отца Нектария бабьей истерикой. Но отец Нектарий молчал.